он совсем не думал о том, что он в этой безводной пустыне, где вода предрешает все, что он и его товарищи дали дороге самое главное, решающее главное — воду. Воду. За эти два года он видел, как у пустыни отнимается пустыня, как в пустыню идут железные рельсы, неся за собою все, что они могут принести. В зное лет были видны на горизонтах миражи несуществующих городов, и в реальности возникали города. Место, где ныне станция Аягус, было пустыней, заселенной 5 мазанками и 4 юртами. Место, где была пустыня, ныне есть город Аягус. По август 1928 года там, на холмах, шумел ветер, дотекла под обрывом речка Батань. В сентябре того года там появились колышки изыскателей. Не на бумаге был распланирован поселок, а в мае 29-го там возникал город. Там возникли и просторный клуб, и светлая столовая, и починочные мастерские, телеграф, телефон, больница, кузницы у железнодорожного моста. Починочные мастерские выросли в завод, там строились, достраивались, достроены крупнейшие на Турксибе паровозное депо, хлопкопрессовальный завод, мясохладобойня, электростанция и город. Город домов, палисадников, улиц, скамеечек у домов, вывесок у кооперативных лавок, радио, гуда мотоциклов и автомобилей, где живут люди, работают, отдыхают, родятся. Неподалеку от Аягуза был старый город военных казарм, построенный при императорах для солдат, которые должны были хранить монархию. В пустыне город Сергиополь. И город Сергиополь, живые в этом городе, ушли на Аягуз. То есть на Турксибе не только рождались города, но и умирали. Множество таких местечек, станций, разъездов, аулов. В начале своего пути партия видела, как по пустыне из Китая и в Китай, в Монголию, по Казахстану, из Киргизии и в Киргизию, в Узбекистан и из Узбекистана шли караваны, верблюды. Эти корабли пустыни отмеривали мертвым шагом 1000 километров с товарами пустыни, с хлопком, с рисом, с кожами, с русскими ситцами и мелкими металлическими подделками, с хлебом, с лесом, с шерстью, с пушниной. И это степное сырье и РСФСРские фабрикаты шли 1000 километров от и до Ташкента, Семипалатинска, Алматы. И партия видела, как Ташкент и Семипалатинск идут друг другу навстречу, чтобы сократить, сдвинуть 1000 километров пустыни, пододвинуть западный Китай к Айна-Булаку, так близко, как не был он никогда за все 10 тысячелетия существования этих пустынь. Караваны меняли свои дороги. Партии шли степями казахов. Партии видели юрты казахов, их коней, их стада, колоссальную, ни с чем не сравнимую бедность и ленность, созданную бедностью, мир и быт, ограниченный пустыней, юртою, кобыльем молоком, шароварами жены или нескольких жен, болезнями овец, да ветрами, да морозами, от которых казахи прятались так же, как от зноя, в овчины, никогда не сменяемые. Партии видели первобытность жизни казахов, когда их быт нельзя было назвать даже средневековым. Партии видели сначала, как испуганно смотрели казахи на их колышки и работы. Партии видели, как казахи пошли затем к ним ратать землю, рыть и отвозить ее, чтобы строить ложе путям.